Хаем, я знаю, как работает иерархия принятия решений в таких случаях, вздохнул Дмитрий. Когда только контролер из всех вернется, там первое время паника будет, никакого конструктива. На истерике все всегда в таких случаях любимыми средствами срочно своих забирать бросаются. А ты опасный человек. Менталистка задумчиво посмотрела на попечителя. Знаешь, не буду спрашивать, откуда у тебя все эти знания, она махнула рукой, выбрасывая из головы ненужное. Пожалуй, когда ты на мои сиськи пялишься, ты меня меньше пугаешь. Кстати, последнему раненому помощь нужна. Надо пули доставать, зашивать, операцию делать. Это я тебе как целитель говорю. Не надо ему ничего делать, скоро их кавалерия примчится, проворчал Ржевский. Пленных выручать, точнее, выкупать. Они пусть и зашивают. Я могу снять с них ментальные слепки. Мадина без колебания раскрыла секрет. Это очень специфическое оборудование, точнее, функция моих амулетов. Она подняла в воздух запястья, демонстрируя браслеты. Эти слепки можно проанализировать потом. И кто из нас двоих после этого более опасен, нейтрально заметил блондин. Я или менталистка, которая на носовом платке магические клятвы обходит, как два пальца об асфальт. А я все думал, чего ты 24-каратную платину таскаешь, добавил он через мгновение. Она ж не функциональная сама по себе. Оказывается, это твой накопитель информации. А как ты понял, что это именно 24-каратная платина? Наджип опять насторожилась. Я же тебе этого не говорила. В его нагрудном кармане завибрировал связанный амулет. Дмитрий поднял раскрытую ладонь, нажимая пальцем второй руки на красную точку. Кто? Что надо? Быстро, я очень занят. Он чуть отодвинул руку с артефактом и прошептал ей. Не знаю этого типа, в списке контактов тоже нет. Канцелярия наместника его величества. В воздухе соткалось изображение одного из главных чиновников свободной зоны. Ржевский, ты вообще страх потерял. Что ты творишь? Давно в чужих руках. Следующие слова были непечатными. Не обделывался, если перефразировать культурно. Давно в тюрьме не сидел. Стрелять из запрещенного артефакта в чужом доме. Продолжил вызывающий. Так сядешь, устрою. Пошел Эн, не полез за словом в карман Дмитрий. Тебе ствол в жопе давно не проворачивали, как с дворянином себя ведешь, мразь подзаборная. А ну, имя назвал. Он граф, очень тихо, на грани слышимости обозначила губами Наджип. Всех чиновников мэрии, администрации соты, аппарата наместника она знала по портретам на память. Глава 21. Мадина Наджип. Дублер-двойник ее высочества Далиаль Футаим из залива. Лицо в воздухе заребило и начало расплываться в стороны. Дмитрий прикрыл амулет ладонью. Фамилия у этого графа есть. Судя по почти неслышному шепоту, встречную истерику Ржевский лишь изображал. На самом деле он вполне себя контролировал. Ростопчин, Сергей ибн Василий. Наджип удивилась, но виду дисциплинированно не подала. Какое все же странное воспитание. Знать новомодные, равно непроверенные, концепции нервной и кровеносной систем, но не иметь при этом понятия об аппарате наместника собственного императора в собственном же городе, не ясна логика преподавателей семейства Ржевских. Для себя Мадина решила считать, что образовывался Дмитрий большей частью на дому, такая гипотеза хоть как-то объясняла многочисленные странности. Хотя местами, конечно, в лесу родился, пню молился, возникает временами впечатление, что поговорка из родного языка Ржевского ничуть не наигрыш. Чиновник, приглушенный чужой рукой, накрывший амулет, тем временем зашел на второй круг. Суть его претензий вкратце свелась к тому, что некоторые изначальные рода свой уникальный статус на сегодня имеют исключительно по ошибке. Неуважение к наместнику равно неуважение к государю, а он, граф Ростопчин, очень хорошо знает, что с такими смутьянами делать. И на изначальный иммунитет можно найти управу, если постараться, продолжал стращать звонящий, если строптивый род первым навстречу шаги делать не начнет, сегодня, не 100 лет назад, есть масса инструментов для обуздания неугодных. Мадина, а у тебя на него что, установочные данные под рукой? Тем временем попечитель, услышав от нее имя собеседника, возбудился. Можешь еще что-то о нем самом, о семье его сказать, шепотом и своей речью, я разберу. Пожалуйста. Он убрал руку с амулета. Связь восстановилась. Висящий в воздухе Ростопчин прибавил громкости и эмоций. «Могу начать со дня их возведения в графское достоинство 200 лет назад», — фыркнула менталистка. «Главная ветвь, побочные тоже, семьи многодетные, на сегодня носителей фамилии трехзначное число. С чего начинать? Илискова, Ржевский, а как это ты институт контролеров специальных групп в Эмирате знаешь, а своего соседа за забором через три дома? Нет, в родном государстве, в родном городе, вон, лично я герб Растопчиных над 150-этажкой хорошо и вижу, и распознаю, подумала про себя Наджиб. Вопрос так и рвался на язык, но она не стала спрашивать, не к месту, лучше в спокойной обстановке выяснить. Странный ты тип, Дима. Впрочем, во многих вопросах весьма предсказуемый и надежный, как скала, этого не отнять. С твоей точки зрения, что в их семье самое главное? В двух словах, попечитель тихо пощелкал пальцами. Должна быть какая-то фигня, которая на себя в первую очередь внимание обращает. Ты ж менталист, можешь отфильтровать свои установочные данные по убыванию. Его брат управляет самым большим городом вашей империи, пожала плечами Мадина, продолжая тихо изумляться. Градоначальники в седьмом поколении, первые в негласном списке влияния наследного дворянства при вашем дворе. Ух ты, занятно, товарищ задумался. Тогдашний император им как пожаловал ту должность, так они между собой ее до сих пор по наследству и передают. Она незаметно покосилась на Дмитрия. Не играет, искренен. А какой город в моей империи самый большой? Теперь Ржевский внимательно наблюдал за голограммой, не сводя хищного взгляда с лица собеседника. Вопрос он задал походя, даже скосил для этого губы в бок, чтобы звучать потише. Первая столица же, дальше она произнесла название. Спасибо, прошептал опекун. Да ну, он же сейчас шутит, развлекается, привык корчить дурака, потому в знакомый образ соскальзывает непроизвольно, на всякий случай. А вторая столица у нас какая? Дмитрий, похоже, не замечал эмоций менталистки, которые та и не думала скрывать. Это первая, а вторая где? Мадина и на этот вопрос ответила, на ходу придумав себе еще одно объяснение. Он сегодня в стрессе, мало ли, какие защитные реакции психики и побочки всплывают. Почти десяток человек лично отправил на тот свет, сам еще пацан. Кроме того, застал деда с молодой княжной, узнал об их грядущем браке, об отказе старика от фамилии. Шок местами. Остался последним Ржевским в мире, очень решительно и радикально бросил пить алкоголь. Здесь она сама свидетель. На закуску, дуэль с боевиком из непростой семьи. Взрослый, тренированный боевой маг на пике формы и опыта. В замкнутом помещении. Аль-Басри в итоге на плече подростка связанный и без сознания приехал. Через десантный портал. Тоже к слову, сама Мадина в такие транспортные каналы не полезла бы иначе как под страхом смертной казни, их длительность искусственно растягивалась в ущерб надежности. Схлопываются они часто, от тебя нередко в точку назначения может приехать только передняя часть туловища, задняя останется на точке входа, БРРР. А с другой стороны, какого черта, не скрываясь, она посмотрела на его лицо и врубила в лоб. Ты правда вообще не ориентируешься? Тут помню, тут не помню, с готовностью подтвердил опекун, почти не разлепляя губ. Я ж тебе рассказывал про сегодняшнее утро. Ладно, мало ли, хотя я, если один единственный коллега тебе столько неприятностей доставил, как ты под фокусом целой звезды через два часа выстоял. Получается, капля воды тебя с ног сбивает, а водопад вообще не действует, что-то тут не стыкуется. Дим, он тебе на психику напирает, логичных аргументов никаких. Наплевав на этикет, Наджиб-младшая принялась работать по специальности, как во дворце дома. Его речь – голая риторика, с процессуальной точки зрения – голый шум, как морской прибой или крики чаек. Мне тоже так кажется, но не пойму, где подвох. Хотя ты же сама сказала, градоначальники Москвы, что-то, видимо, могут. Да, они очень серьезные люди, сейчас при власти, могут и правда немало. Но по закону, вашему, его власти ты. Это как кит и лев, считай, он тебе из воды угрожает, ну или наоборот, рычит с берега, разные плоскости, да, над любым членом изначального рода соты ни у наместника, ни у администрации, ни у суда, ни даже у вашего престола прямой власти нет, договор о разделении вотчин от позапрошлого века, продолжай, именно над вашими 12 фамилиями даже император формально не властен, товарищи в начинании, не более, теоретически вас могут только вежливо просить, точка. Реальность наверняка отличается, но закон я тебе сказала. Спасибо большое. Расскажешь потом подробнее, занятная инфа. Расскажу, покладисто подумала Мадина, уже ничему не удивляясь. Бывает же, неисповедимы пути твои. Менталистка даже на короткий миг подняла глаза к небу, прикрыла веки и беззвучно произнесла пару слов. «Стоп!» Опекун тем временем оглушительно хлопнул в ладоши в своей обычной манере, перебивая чиновника. Она не подпрыгнула только благодаря ментальному контролю и потому, что уже местами привыкла. «Завязывай, растопчин», — предложил Ржевский, пресекая фонтан, извергавшийся из собеседника. «Если ты себя пупом земли возомнил, или там глашатаем воли чьей-нибудь», — Дмитрий потыкал пальцем вверх, «то сбавь обороты по-хорошему, читки для лохов будешь толкать в другом месте, не мне, уничтожу», — коротко бросил Сергей Растопчин. И он сейчас не шутил. «Слово сказано, я услышал. Тебе жить? Ты первый начал», – бесстрастно прокомментировал Ржевский. «Дорогая, ты же фиксируешь наш разговор?» Последнюю фразу он повторил на двух языках. Конечно, она приняла игру и ответила по-русски. Наджип молниеносно закрыла лицо вуалью, нихрен всяким растопчиным пялится, и шагнула в кадр. «Я, полноправный член дома Аль-Футаим, нахожусь в соте официально. Здесь чуть повернуться, чтобы вензель герба Далии был виден Ибн Василию четко. Как обычно, правда, только правда, чистая правда, хотя и далеко не вся. Господин Ржевский, я являюсь независимым свидетелем вашего разговора с Растопчиным Сергеем, сыном Василия», — продолжила менталистка. «Мой личный артефакт записывает ваш разговор с вашего разрешения и передает на магосервер Эмирата. Порукой тому, моя магия», — Мадина злорадно пыхнула белым пламенем с ладони, подтверждая сказанное. «По вашей личной просьбе канцелярия мира либо дома Аль-Футаим предоставит эту запись, когда и кому скажете». Лицо брата московского градоначальника вытянулось. Местные, она уже заметила, были более бесхитростными, чем залив, что ли. К магическому подтверждению сказанного в соте относились едва ли не сакрально. Вон, даже этот политический интриган уши развесил, хотя казалось бы, при этом здешние регулярно упускали. Самую чистую правду можно недосказать так, что первоначальный смысл изменится на противоположный. Клятва, что характерно, откатом не ударит, сказано-то правда. Видимо, действительно другой менталитет. Растопчин, а вот тебе ответное слово. Род Ржевских в моем лице объявляет твоему роду кровную вражду. По дворянскому уложению, за длинный твой язык и отсутствие уважения к моим славным предкам ты и весь твой род, кровные враги нам с этой минуты. Мадина оживилась. А почему война родов? Не на дуэль же его, дурака, вызывать, спокойно пояснил опекун, играя на публику. Там он сразу умрет, но его семья зло затаит и из-под тишка гадить будет. Отец учил, бурьян в огороде надо полоть под корень, за делом на будущее. Ты сейчас серьезно? Изображение чиновника перестало злиться. Растопчин выглядел спокойным и задумчивым. Ржевские часто шутили на подобные темы, вопросительно поднял бровь опекун. Или мы чего-то не выполнили из того, что обещали? Надорвешься, мальчишка. Мертвые сраму не имут, пренебрежительно отмахнулся Дмитрий. Погоди буквально полчасика, гарантирую, обхохочешься. Мадина, а в твоем информатории случайно нет адреса, по которому он сейчас сидит? Дворцовая, 1, где и весь аппарат. Именно он находится на 5-м этаже. Фотография кабинета в Магосити совпадает с картинкой, она без затей ткнула пальцем в изображение. Растопчин, я к тебе прямо сейчас иду, сообщил Ржевский. Жди, уже вышел, скоро буду. И разорвал соединение. Ты не погорячился? Очень сдержанно поинтересовалась Наджип, проявляя максимум деликатности. Ты же можешь не справиться с таким начинанием, ресурсы родов, к сожалению, несопоставимы. Бред какой-то. Ты же понимаешь, что это на него с вашей стороны надавили, вздохнул попечитель. Да так, что он с цепи сорвался, вон как авансы отрабатывает. Скорее всего, да, недоказуемо, но соглашусь, что это меняет. Ты решил сегодня непременно героически погибнуть в бою, в духе славных предков самураев Наримацу. Ты это к чему? Опекун удивился. Загибай пальцы. Первое. Он сейчас вашим хозяевам звонить бросится. Ржевские слов на ветер никогда не бросали, к моему предупреждению он должен отнести серьезно. Даже я к нему отнеслась серьезно, несмотря на все свое недоумение. А я в отличие от него знаю, что ты далеко не такой отморозок, как стараешься оказаться. Но это же была не пустая угроза с твоей стороны, она впилась в него взглядом. Эй, Дим, лицо менталистки вытянулось. Блеф, смущенно признался попечитель. Ну, точнее, повышение ставки. Загибай пальцы дальше. Второе. Любая агентура по факту является подчиненным ее завербовавшего. Не спорю, но ты это к чему? Царь может только думать и мечтать, что Сергей Васильевич Растопчин, по-прежнему его человек, Дмитрий опять вздохнул. На самом же деле, уже давно нет. Завербованный агент давным-давно работает на другого работодателя, такова правда жизни. Только вслух этого не говорит и о своей работе по совместительству царю не докладывает. «Я это тоже понимаю», – процедила Мадина, злясь на себя за недогадливость. «Было неясно, в чем состоит головоломный расчет Ржевского. У твоих там», – опекун махнул рукой в направлении юга, – «таких работников, как этот, немного. Царь, в отличие от них, может одного уволить, второго нанять. У твоих такой опции в свободном режиме нет. Спасать они его сейчас бросятся. Агентура – тоже ресурс. Не понимаю». Она сокрушенно обняла себя за плечи. «Не могу ни с чем поспорить, но не понимаю. Ты просто маленькая и неопытная». В мимике Ржевского на мгновение мелькнула нотка самодовольства. «Сейчас в морду дам», – серьезно пообещала Наджиб. «На ментальном усилении. Будет очень больно. Да твои мне очень скоро позвонят. Если от ваших в течение четверти часа поступит заявка на переговоры по обмену пленными, значит», – спалился Растопчин. Дмитрий взял себе в руки и продолжил спокойнее. «Ну, не явно, но лично мне достаточно. Думаешь?» Она сомнением покачалась с босых пяток на носки. «Знаю», — уверенно кивнул блондин. «Четверть часа. Ваши позвонят. Сообщат время и цель визита. Попросят пока никуда не ходить. Без объяснения причин. Спорим на быстрый секс? Иди в жопу». Она подпрыгнула на полметра и отпрыгнула на метр. «Вот ты все-таки скотина», — пожаловалась Мадина Дмитрию на него самого. «Никто даже представить не может, сколько времени и сил тратит мужчина, чтобы воспользоваться минутной женской слабостью», — еще раз вздохнул Ржевский. «А вдруг ты когда-нибудь махнешь рукой иска? На!» Она не сдержалась и выстрелила ему под нос кукишем. На приличный ответ почему-то не хватило внутреннего ресурса. Впрочем, кое-кого это ничуть не смутило. «О, два сапога пара! Вот и на ремоцу явилась, не запылилась», — Дмитрий накрыл глаза ладонью, как козырьком, защищаясь от солнца. «Шу!» Красная и запыхавшаяся, появилась с той же стороны, откуда в свое время прибежала на джип. Увидав пару во дворе, тела под их ногами, она тут же показала, что очень дружит с гимнастикой. Буста от ментала у нее не было, но через забор азиатка перемахнула с опорой на две руки, перебросив ноги чуть ли не по трехметровой дуге. «Дмитрий Сан, я очень огорчена тем, что вы не воспринимаете меня всерьез». Указательный палец японки уткнулся в грудь блондину. «Не женское дело это все», — Дмитрий опустил взгляд на валяющихся под ногами пленных. «Союзники так себя не ведут», — отчеканила Шу. «Тихо». Мадина потащила из кармана артефакт для связи с домом. «Из тронного зала звонят. Нашего. Потом поругайтесь. Альфа Хиди, начальник гвардии». А через минуту она хлопала глазами и подозрительно сверлила взглядом Ржевского. «Ты очень опасный тип. Как ты мог это знать? Даже я после твоего предварительного пояснения не до конца верю». Старый Хасан, пользуясь личным знакомством, вызвал ее напрямую. Если опустить вежливые расшаркивания, он передал привет от Дали, попросил выступить с посредником и дальше вел себя по-ржевскому. Запросил маяк для портала через четверть часа и попросил опекуна никуда не уходить, какие бы важные дела того не требовали. Не обо всем можно сказать вслух, Хасан Аль-Фахиди все пояснит сам. «Уже скоро. Слово. А чего ты так завелась?» — отстраненно заметил Дмитрий в ответ, глядя в горизонт. «На секс мы так и не поспорили, ты ничего не теряешь». Бах! Она таки залепила ему пощечину. «Правда, без буста. Мы договаривались, что ты оставляешь мою жопу в покое. За это не ври», — хихикнул блондин, ничуть не смутившись и потирая ушибленное место. «Ты просто ревнуешь, когда Шу рядом». Наримацу тем временем притащила из колодца воды в ведре, разжилась в ближайшей избе тряпкой и, намочив последнюю, протирала лицо, шею, руки Дмитрия от крови. «Портал». Наджиб взяла себя в руки и на этот раз никого не ударила, хотя и очень хотелось. Старый Хасан, одетый по-домашнему в хлопковый халат, шагнул на траву усадьбы Ржевских. Оглядевшись по сторонам на небоскребы, он коротко поклонился. «Мир вам, госпожа Наджиб, вы бы не согласились побыть переводчицей, дело не требует отлагательств и является конфиденциальным. Кстати, Далия в этот момент занимает трон и просила вам передать, в том числе, благодаря вам. Она перед вами в долгу и очень в вас нуждается, просит вернуться домой. У вас же не возникло здесь никаких обязательств, этому препятствующих. Ваше место во дворце визиря будет восстановлено на два этажа выше, на самом верху». Сердце бухнуло набатом. Неужели вот так просто? Неужели весь кошмар позади? Вау-у-у. И вам мир. Ржевский вежливо придержал руку японки с тряпкой, поднимаясь с корточек. Переводчик не нужен, можем говорить на этом языке. Глава 22. Меня зовут Дмитрий Ржевский. Я хозяин здесь и, божьей волей, нынешний попечитель Мадины Наджиб. Соблюдайте правила дома, в который вам позволили войти, и все будет хорошо. Какое-то время меряемся с начальником их гвардии взглядами. Особого ума, чтобы точно оценить происходящее, не требуется. Мадина упоминала, в их обществе к женщине можно обращаться только с разрешения ее мужчины-попечителя, не иначе. Это сейчас я, по моему предыдущему опыту, да и здесь наверняка тоже, разрешение прибывшей на переговоры стороне говорить дает старший принимающих. Получается, дед нарушает абсолютно все правила, и свои, и чужие. Хотя, весьма вероятно, делает так по приказу их наметившегося монарха, пробуя меня на изгиб. Монаршки, монархини, черт, как же правильно. Далиаль Футаим, мир вам. Достаточно крепкий и непростой мужик с седой бородой что-то про себя решает и кланяется персонально мне, складывая руки в ритуальном жесте. По правилам, с меня ответное воинское приветствие, если я настроен на конструктив. Промолчать или не ответить, демонстрация неуважения либо намек, что на этой стороне уже все решили. Обсуждать визитеру нечего, но головного убора на мне нет, знаменитая родовая шляпа, как оказалось, вообще валяется где-то в банковской ячейке, да и не вояка мой предшественник ни разу. Потому отзеркаливаю чужой ритуальный жест, продемонстрировать возможность диалога можно разными способами. Меня зовут Хасан Аль-Фахиди и я волей Всевышнего командую гвардией нашего эмирата, страны, из которой происходит госпожа Наджиб. Глазки деда становятся похожими на прицелы. Мы могли бы где-нибудь с вами присесть, чтобы нам не мешали. Он ведет рукой в сторону достаточно изрядного земельного участка Ржевских. Затем извлекает сверток из подмышки и, развернув, поднимает его вверх обеими руками. Абсолютно случайно у меня с собой артефакт, чтобы нас никто не подслушал или случайно через ментал на любого из нас не повлияли. Длинная дорожка из какой-то натуральной шерсти имеет скругленные края, овальную форму и при желании может сойти за ковер. Верблюжий дом, поясняет Мадина по-русски. Хорошая штука. Артефакт из сокровищницы пророка. Сидящих на нем никто не слышит, даже если стоит вплотную. Попутно, защита от менталистов. Ты мне можешь очень быстро сказать, что решила, домой поедешь или здесь останешься, говорить на языке, которого не понимает переговорщик другой стороны, мавитон. Но первым начал не я, а вопрос этот задать надо по-любому, вот и пользуюсь оказией. Не знаю, безжизненно отвечает Наджиб. Есть аргументы за, есть и против. 50 на 50, не могу решить. И как ты предлагаешь мне вести эти переговоры? Наплевав на приличие, поворачиваюсь к ней. Если ты не знаешь, кого мне спрашивать? Кто знает, хочешь ли ты домой, раз там все успокоилось? Или категорически нет, поскольку тебе нечего там делать. Дим, я сейчас не в ресурсе, чтобы решать здраво. Менталистка мимикой и внешним видом убедительно изображает мраморную статую. Мне очень интересно здесь, тут целый новый мир открылся. Живой, незнакомый, много мне дающий. Я за несколько часов мало не вдвое уровнем как специалист выросла. Но твой деревянный туалет с дыркой в полу, вода в колодце, купание в корыте или растопка бани, она вздыхает. Для чего еще, по всей видимости, дров надо наколоть, а перед этим их же напилить, если я хоть что-то понимаю в логике процесса вашей помывки. У себя я просто иду в хамам. Свой, мраморный. Вижу, что она умолчала о гардеробе, об обуви, без которой осталась в принципе, об одежде и о куче других вещей, которые начинаешь замечать только когда их не станет. Еще и вдобавок, если ты от рождения двойник принцессы, выросла во дворце и булки с сосисками для тебя росли на деревьях. Она очень хорошо держится, но автоматически превращается в беженку, если остается здесь. Большие перспективы для будущей духовности на фоне полной материальной разрухи, видал я беженцев в других местах, хотя и не в этом мире. При упоминении деревянного туалета сбоку ехидно фыркает Наримацу. Впрочем, тактичная японка тут же накрывает свой рот ладонями и широко раскрытыми глазами предлагает на нее внимания не обращать. «Выбирайте место», — киваю Хасану в сторону зарослей на участке. «Ваш ковер выглядит достаточно прочным, чтобы его можно было бросить на любую жесткую траву. Господин Ржевский, один неотложный вопрос. Я все жду, когда вы спросите меня о цели моего визита. Альфа-Хиди забрасывает дорожку на плечо, подходит ко мне вплотную и сверлит меня взглядом сверху. А он не маленький, я же не дурак, ухмыляюсь. В отличие от вас, нарушившего сходу даже собственные правила, молчу о наших, я свято чту ритуал. Ритуал переговоров, поясняю в ответ на его напрягшееся лицо. Отработанный годами, сотнями встреч и практикой успешных и сорвавшихся договоренностей. Уставы пишутся кровью, слыхали поговорку? Конечно. Вот ритуал переговоров написан кровью как бы не больше, оглядываюсь по сторонам, думая, где бы нам лучше приземлиться. С одной стороны, в заросли идти неохота. С другой стороны, сидеть здесь на утоптанном, как-то не камильфо, что ли. Девственная природа под рукой успокаивает. Вы удивительно хорошо образованы для своего возраста, нейтрально замечает Альфа-Хиди. Мадина фыркает молодым поросенком, на мгновение теряя свою мраморную невозмутимость. Господин Ржевский, чтобы я в полной мере оценил ваше великодушие как принимающие стороны, пожалуйста, доведите вашу мысль до конца, да вы и сами все поняли. Если я спрошу вас о цели визита, это будет либо завуалированный указ вам на дверь, дескать, чего приперлись, либо попытка подчеркнуть вашу ничтожность в данной ситуации. Конструктива будущей беседе не добавит ни то, ни другое. Старик коротко кланяется и бросает свой ковер на несколько метров в сторону, на зеленую траву без кустарника. Вы не возражаете? Мне без разницы. Только вместе со мной в нашей беседе будет участвовать и Мадина Наджиб. Вы уверены? Альфа-Хиди опять сверлит меня взглядом, словно сомневаясь в услышанном. Это мое условие. Без этого разговора не будет. Господин Ржевский, вы простите мне мою наглость еще раз. Из кармана безразмерных шаровар в его руках появляется амулет. Вы позволите проверить, свободны ли вы от внешних ментальных воздействий на этот момент? Что за дурацкая комедия? Слегка отмирает менталистка, вопросительно изгибая бровь. Хасан, даже если я его мозги в омлет превратила, верблюжий дом тут же снимет любые внешние воздействия. Вы это знаете не хуже меня. Дим, ты уверен, что я должна участвовать в вашем разговоре? Да, Ржевские зря не говорят. Это условие вообще каких-либо моих переговоров с твоим эмиратом. У нас женщин за мужской стол обычно не зовут, словно оправдываясь, поясняет Мадина, косясь на соотечественника. Тем более, за ритуальный, такой, нам с Хасаном обоим непривычно. Рушатся этикеты и многие автоматические привычки. Если я верно оцениваю происходящее в вашем эмирате, наш разговор втроем, далеко не самая большая революция, которая у вас сейчас происходит, замечаю. Вам еще не раз удивляться. Сложно спорить, вздыхает Альфа-Хиди. Господин Ржевский, я увидел достаточно для своего предварительного мнения, с кем имею дело. Пожалуй, я тогда тоже отступлю от традиций. Вон тот раненый нуждается в срочной помощи. Остальные, наверное, могут подождать, но... Отправляйте. Перебиваю. Можете запихнуть в свой портал хоть сейчас, его же там поймают, помощь окажут, да, вы на удивление великодушны, в том числе отсутствием условий, потому что я отлично понимаю, что вы прибыли с целью обмена, рабы мне без надобности, а ввиду смены вашего правителя у Ржевских изменился взгляд на роль ваших пленных в наших отношениях, Мадина Далию воспринимает где-то как сестру, не самую любимую, на нее можно злиться, с ней можно ругаться, но это в любом случае не чужой человек и он не желает тебе зла. Есть мнение, что это взаимно. В отличие от Маджита, с тем разговор был бы другим. Ну и главное по мне, это Растопчин, местная их точка опоры. В данной обстановке я для себя выяснил все, что хотел. Вряд ли основная агентурная сеть на этом уровне имеет дублирующую. Рядовые исполнители, даже и не рядовые, как те, что валяются под ногами, политику не определяют. Инструмент есть инструмент. Главный гвардеец эмирата после моего разрешения использует такой же амулет, каким убирали тело менталиста на перекрестке в фургон. Подстреленный поднимается в воздух метра на полтора, плывет по воздуху до портала и исчезает с той стороны. Итак, цель моего визита. Хасан первым садится на свой ковер и скрещивает ноги, подавая пример. Обсудить условия выдачи нам тел погибших и живых пленных. Раз. Вернуть госпожу Наджиб домой. Два. Причины, заставившие ее бежать сюда, более не актуальны. Лицо Мадины закрыто этой ее черной тряпкой до самых глаз, потому она семафорит глазами, мимика недоступна. Так отчаянно, что повязка того и гляди загорится. Припоминаю, что в ресторане, где на нас напали японцы. Она заставляла меня пройти перед ней в дверь первым. Обычай. Занимаю место напротив Хасана, по его примеру скрещивая ноги. Знятный способ сидеть без стула. Чо, на джип тут же садится справа и сзади меня. А я думал, ты мне на коленку сядешь. Замечаю по-русски, пользуясь тем, что Альфа Хиди не понимает, чтоб за спиной не отсвечивать. Хоть напоследок. Домой она хочет, вижу по ней. За нее решать ничего не буду. Если отчалит, хоть незаметно напоследок за зад подержал бы. Там есть за что приятно взяться, когда ее в портал бросал. Самый душевный момент за весь сегодняшний день был. Не смей даже думать. Лаконичный ответ из-за спины мгновенно смывает весь романтичный настрой. Ради всего святого. Я уже устала просить и умолять. Мне очень некомфортно в такие моменты. Заткнись ты на эту тему, сволочь назойливая. Тьфу ты. Хорошо, Шу никуда не собирается. Вытащила из избы аналогичный коврик. Правда, не артефактный. Он у дедовой кровати на полу лежал. Сняла с себя лишнюю одежду и сейчас выполняет упражнение на растяжку в 30 метрах от нас. Солдат всегда должен качаться. Чё, молоток девчонка. Пожалуй, в будущее можно смотреть со сдержанным оптимизмом. Если на джипе решит встать на лыжи, то японка вон, гораздо менее правильная, кажется. А внешне вполне конкурентна. Хе-ха, и ко мне жить, похоже, перебралась. Хоть бы в разных избах ночевать не задумала. Удерживаюсь, чтобы не потереть руки. Наримацу осталась в коротких плотно облегающих шортах, которые ее тело облепили так, словно их и нет на ней. Верх, вторая часть этого же комплекта, тоже все обтянуто. Отсюда не видно, но готов спорить. Если подойти к ней ближе, можно разглядеть даже выделяющиеся маленькие окружности на выпуклостях. Упавшее было настроение резко идет вверх. От накатившей полминуты назад дремучей тоски не остается и следа. Насильно мил не будешь. Захочет менталистка домой, так тому и быть, вольному воля. Опять же, вначале жениться, остальное потом, какая-то древняя и варварская формула. Бесчеловечная и устаревшая, я бы сказал. Другое дело, с чужой религиозной философией спорить не будешь. Если не дурак, особенно когда девица от тебя полностью зависит и на твоем попечении находится. Ржевский, да ты просто похотливая скотина, раздается по-русски из-за спины. Ответь Хасану немедленно, он уже 5 секунд как трижды тебе вопрос повторил. Ой, задумался, о вечном, прошу прощения, спохватываюсь их речью, переведя взгляд с гимнастики Шуна переговорщика-гвардейца. Не сочтите за неуважение, был очень сложный день, во всех отношениях. Потираю затылок, со сбоями работает голова, выпадаю из реальности. Мои извинения еще раз. Повторите, что вы сказали, пожалуйста. Причина моей паузы, не манипуляция вами и не принижение в иерархии беседы, а исключительно плохое самочувствие. Ха, штаны рвет, на волю просится, сумрачно интересуется из-за спины на джип по-прежнему по-русски. Слава богу, Хасан спиной сидит, не видит, на что ты вместо разговора с ним пялишься. Какая же ты порой животная скотина, Ржевский. Хорошо, пить бросил. А когда это она начала так сквернословить? Не было же такого поначалу. Глава 23. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее высочества Дели Аль-Футаим. Ибн Иван, когда не надо, порой весьма непринужденно и живо превращался в наивного дурака. Наримацу, обнажившись едва не до нога, наверняка затеяла свою физкультуру не просто так. Еще и на виду у Олуха. И именно сейчас... Прогибаясь кошкой и выпячивая задницу с сиськами в поле зрения Ржевского, поманили ишака морковкой, Мадина не сдержалась и продолжила бормотать себе под нос после того, как закончила абсолютно недостойно материться. Она даже неподобающим образом попрала этикет официальной беседы, сплюнула в траву, хмуро покосившись в спину опекуна и едва сдержавшись, чтоб не зарядить по ней кулаком. Так-то, оснований формально нет и прав никаких на скандал тоже нет. Ржевский делает что хочет, оба свободные люди, но как же иногда хочется сделать то, чего нельзя и на что этих самых оснований формально нет. Господин Аль-Фахиди, извините. Дмитрий тут же сориентировался на языке залива и бросил пялиться на непристойности. Это у нас исключительно личные моменты, никоим образом с вами не связанные. Затем перешел на русский и прошипел назад. Мадина, ты или крест сними, или штаны надень. Не поняла в этом месте? Она даже бровь подняла, хотя он и не видит. Явно идиома, ну или нужно знать некий культурный контекст. Ты или нервы мне не мотай безосновательно, или он прикусил язык, подбирая формулировку. Что, нормальные слова не находятся? Не удержалась от ехидства менталистка. Трудно пристойным образом перефразировать «пошли скорее яйца» или «отзови свой радикализм в вопросах целибата», на удивление складно сформулировал Дмитрий. Попутно, ты заметила, что последнюю минуту больше меня материшься? Ты на меня должна положительно влиять, если на то пошло, или усугублять мое моральное разложение. Ловко выкрутился, вынужденно признала Наджиб. Хренаси, ты запел. Ржевский, это точно ты? Тебя не подменили? Насчет мата, с кем поведешься, от того и забеременеешь. Ваша народная поговорка, если че. Опекун повернулся. Сейчас он выглядел на самом деле рассвирепевшим. Ты не понимаешь, что сейчас не время для сцен. Извини, словно что-то нашло. Ненатурально покаялась Наджиб. Я сейчас очень не права по всем канонам. И как женщина, и как менталистка, и как твой секретарь. Пусть и ситуативный. Прошу прощения. Она издевательски похлопала ресничками, поскольку все остальное лицо было скрыто под вуалью. Спасибо за понимание. Ибн Иван смерил ее красноречивым взглядом, но ругаться дальше не стал. Похоже, врожденная толстокорость и чувствительность, как у бегемота, тоже имеют свои плюсы. Б. Чтобы ему еще такое сказать поискрометнее. Ничего удачного, как назло, в голову не приходило. Ржевский развернулся к гостю, качнул подбородком и опять перешел на язык залива. Еще раз тысяча извинений, господин Аль-Фахиди. У нас с младшей Наджиб регулярно возникают принципиальные разногласия в вопросах национальной кулинарии. Здесь Мадина не смогла бы сдержаться при всем желании. Кое-кто словно специально выбирал безошибочные точки, чтобы стремительно расшатывать психику даже профессиональной менталистки. «Это шуметь так надо», — констатировала она вслух, снова по-русски, отхрюкавшись в кулак, чтобы не фонтанировать истерикой. Риторический вопрос. Что сказать, когда нечего говорить? Господин Ржевский, вопрос номер один. Мы хотели бы забрать у вас тела убитых. Аль-Фахиди принял мудрое решение не обращать внимания на то, что его не касается, и гнуть свою линию. Возраст есть возраст и опыт есть опыт. По нашим обычаям их надо похоронить сегодня до захода солнца. Ваши условия, забирайте. Условий не будет, точно, без условий. Я удивлен. Ну не требовать же мне с вас компенсацию органическими удобрениями по весу, пожал плечами хозяин. Простите, старик нехорошо прищурился. Я парень хозяйственный, Дмитрий безмятежно выдержал взгляд гвардейца, растянув губы в сторону и наклонив голову к плечу. Вашими обычаями я не обременен, ваши люди сюда пришли незваными. По обычаям моей родины, тела убитых становятся удобрениями, мы их тупо закапываем. Извините, если чем-то задел, задели. Хасан опять угрюмо покачался вперед-назад. Ну, они меня вообще убивать пришли, причем начать хотели с деда, которому за 70. Дмитрий нейтрально пожал плечами. Хотите еще поговорить на эту тему? Аль-Фахиди без лишних слов поднялся, достал левитатор и буквально за пару минут перегрузил трупы в портал. Второй вопрос. Пленные. Начальник гвардии, не выказывая эмоций, вернулся на свое место на ковре. Вопрос не ко мне, мгновенно открестился опекун, технично переводя стрелки. Пленники из одного эмирата с Мадиной Наджиб пришли сюда по ее душу, ей и решать, что с ними будет. Это было неожиданно. Домой, в изолятор первого этажа. Менталистка бросила еще один фриз на четверку, чтобы хватило на четверть часа дополнительно. Я потом разберусь, пока пусть посидят. Моя должность и новый кабинет на пятом этаже в силе? Да. Разрешите выполнять? Да. Аль-Фахиди снова поднялся и опять принялся работать левитатором. На этот раз, правда, сопровождая живой груз, он и сам сходил на ту сторону. Ее высочество Далия Аль-Футаим спрашивает, каким будет ваше решение по Мадине Наджиб? В этот раз Хасан соблюдал этикет и, не мигая, ждал ответа Ржевского. Мадина Наджиб решает такие вопросы сама. Разрешаю обратиться к ней напрямую. А в этом месте с размаху прыгнул на грабли тот, от кого этого вообще нельзя было ожидать. Начальник гвардии Эмирата недоверчиво прищурился. Я вас правильно расслышал, господин Ржевский. Вы без каких-либо условий готовы отдать менталистку из комиссии, попавшую к вам в руки случайно, хотя и абсолютно законно, род которой практически все время эту комиссию и держит последние лет 150, Дмитрий подмигнул ей через плечо. Как много я о тебе не знаю. Потом повернулся к собеседнику. Именно так, любая рабочая загрузка у вас не является основанием для ее дискриминации здесь. Хотя, конечно, тянет сказать чуть иначе. Например, Хасан довольно осклабился. Понятно, что в его голове идеализм Ржевского не укладывался от слова совсем, и он сейчас ожидал изощренного пакета условий. Захотелось хрюкать в кулак по второму кругу. На этот раз Мадина мужественно сдержалась. «Ты меня с кем-то путаешь», — холодно процедил опекун. «Попутно оскорбляешь, надеюсь, непреднамеренно. На этой земле людьми никто не торгует, здесь живут исключительно свободные, которые сами себе хозяева, Мадина Наджиб, в том числе. У каждого человека есть своя цена». Аль-Фахиди не моргал и не отводил взгляда, а еще он не мог поверить услышанному. «Предсказуемо», — вздохнула она про себя. «Наш вайп между собойчик с Ржевским старый гвардеец принял не за то, чем он является на самом деле. Ему и в голову не придет, что отношение Ржевского ко мне – это не отношение собственника к ресурсу, как было бы в подобном случае дома, потому что я женщина и все такое». Дмитрий абсолютно искренен в своем отношении мужчины к объекту сексуальной заинтересованности. Да, принять флирт за набивание цены. Может статься, что Ржевский – далеко не самый большой недотепа на этом ковре, уж начальник гвардии должен бы видеть, с кем, с чем имеет дело. «У каждого человека есть своя цена», — повторил Хасан. «И Аль-Футаим также говорил», — ухмыльнулся опекун. «Я пытался ему объяснить, но он не понял. Я действительно не набиваю цену. Так что вы скажите по возврату менталистки, вы же не думаете, что я приму всерьез ваше заявление о том, что она что-то решает». «Идиот», — на Мадину накатило полное спокойствие. «Надо же так не разбираться в людях на склоне лет. А я думала, Ржевских кое в чем не переплюнуть». Ошибалась. Стало даже безразлично, что Аль-Фахиди подумает в ответ. Хотя начальник гвардии дома – достаточно серьезная фигура, чтобы вот так ему в лоб заявлять подобное при свидетелях. «Скажу следующее. Уходи по-хорошему, если вы все не в состоянии понять, чем торг отличается от принципиальной позиции. Либо спроси ее сам, а я постою за пределами ковра». Дмитрий легко поднялся и сделал несколько шагов в сторону. Логично. И зонтик его опеки в наличии, и сам он не будет слышать разговора. Знаете, до этого момента я колебалась, Наджиб смотрела на старика, не скрывая неприязни. Но вы мне сейчас очень помогли принять правильное решение. Спасибо большое. Я сейчас безошибочно знаю, как правильно поступить, в первую очередь, благодаря вам. Глава 24. Там же, через несколько минут. Престолы наших стран, к сожалению, чаще воюют, чем решают что-то мирно. Аль-Фахиди имел виноватый вид и задумчивый взгляд после разговора с ней. «Извините меня тысячу раз, господин Ржевский. Мне очень досадно, что я в свои годы не разглядел сути, особенно когда ее от меня никто не скрывал специально. Увы, мы не всегда вольны выбирать, на какой стороне вступать в бой», — обтекаемо ответил попечитель. «И, ваша недальновидность, возможно, является продолжением воли пославших вас. Однако в случае с вами я даже рад иметь такого врага», — Хасан коротко поклонился. «Знаете, у нас есть поговорка. Если твой враг лев, значит, ты и сам лев. Если же твой враг ишак, то и ты. Честь солдата отличается от чести генерала. Честь генерала очень отличается от чести политика, у последнего ее и вовсе не бывает», — подхватил Дмитрий, видимо, переводя с какого-то из европейских языков. «Я очень рад, что все недоразумения между нами на личном уровне позади. Как бы ни бились в будущем лбами наши престолы, по счастью, свободная экономическая зона – то место, где возможны самые невообразимые компромиссы даже между воюющими». Мадина решительно наплевала на этикет и участвовала в беседе наравне с мужчинами. И тем более между престолами, не имеющими общей границы, которым нечего делить. «Склоняю голову перед вашей мудростью. Попутно благодарю за гуманное обращение с нашими людьми», — Хасан предложил ладонь к сердцу, глядя на Дмитрия. «Я очень хорошо знаю, как обращаться с солдатами чужой армии», — пожал плечами попечитель. «Особенно если собираешься заключать мир. Разрешите просуммировать наши договоренности. Я с этого момента до особого уведомления живу в двух местах одновременно. Во дворце у нас и в имении Ржевских». Мадина отобрала у опекуна блокнотик с карандашом и сейчас зачитывала проект меморандума. «Дальке надо передать в письменном виде, пусть даже в таком. Закон требует порядка. Для этого в имении Ржевских на ближайший месяц открывается стационарный портал во дворец в Эмирате. За счет Эмирата. Это и есть компенсация, причем по инициативе виновной стороны». Она подняла глаза и вопросительно посмотрела на гвардейца. Аль-Фахиди коротко кивнул. При всех ее личных возможностях, портал являлся одновременно и кошмаром для бюджета, и политическим решениям. Пусть старик сам разруливает, раз напросился. Третье, вытекает из второго. Портальный ключ в оба конца существует в единственном экземпляре, привязан к одному единственному человеку магически, и этот человек, Мадина Наджиб, менталистка, похлопала себя по животу. Дмитрий коротко хлопнул пару раз в ладоши. 4. По разрешению владельца портального ключа и по согласованию со сторонами, этим порталом можно перемещать товары для коммерции. Мадина сделала еще одну паузу. Из дурацкой оговорки по использованию собственных масел и благовоний, здесь, подакцизный товар, мечта контрабандистов, Ибн Иван за 40 секунд развил целый бизнес-план. Странно, почему он до сих пор такой бедный, с такой головой? Подумать на досуге, пообщаться с ним еще раз, чего-то он не договаривает. От пошлины на территории империи все ваши товары автоматически освобождаются, машинально продолжил за нее Дмитрий. Но кричать об этом на каждом углу не нужно. Ржевские в своем праве изначального рода, да, однако быстрые деньги, как и негласные договоренности между вчерашними врагами, очень любят тишину. По всем пунктам согласен. Альфа-Хиди протянул руку и принял от менталистки протокол согласования за ее личной подписью. Если во дворце теперь царствует Галия, открытие окна стационарного портала можно ждать уже к вечеру. Как только рассеются наводки от этого, гвардейского, господин Ржевский, единственный момент. Хасан прикусил уголок нижней губы. Я восхищен вашим стилем и уровнем. Это было неожиданно. В качестве ответного жеста вы согласитесь принять неофициальный совет старика с другого края света? Всегда с благодарностью. Да, сейчас вашей семье крупно повезло несколько раз подряд. То, что я принимал за вашу злонамеренность и расчет, является чистым везением. Не читали вы наших национальных сказок? Неизвестно, чему развеселился Ржевский. Но через месяц заканчивается столетний меморандум вашего царя о запрете любых вооруженных подразделений в свободной зоне. Все изначальные, и не только, сейчас тренируют частные армии, просто за пределами территории. Гвардеец повел рукой вокруг. Ваши враги, а они наверняка есть, могут думать много чего интересного по этому поводу. Могу в этой связи спросить, каковы ваши планы? Усадьба не выглядит защищенной. Сараи и заросли, подумала Мадина. И чувство так-то старика. Не поверите, в этот самый месяц собираюсь закончить школу, шмыгнул носом Ржевский, убедительно изображая свою любимую ипостась. Но за предупреждение спасибо. Мне будет очень досадно, если вы недостаточно серьезно отнесетесь к моим словам, позволил себе небольшое излишество Альфа-Хиди, испытывающе глядя на собеседника. Я бы хотел иметь физическую возможность сыграть с вами в шахматы через год, и через пару лет. И было бы жаль, если в момент неприятностей на этой территории окажется еще и Мадина Наджиб. Боже упаси, вы даже не представляете, как я сейчас задумался над вашими словами. Ибн Иван в привычном амплуа хлопнул начальника гвардии по плечу. У меня нет никаких оснований не доверять компетенции государственной разведки, даже вашей. Спасибо еще раз. Просто месяц, это очень большое время, с некоторых точек зрения. Все будет хорошо. Хасан поклонился, покосился через плечо, свернул ковер, сжал его подмышкой и молча исчез в магическом овале. Теперь и делами заняться можно, довольный Ржевский потер ладони. А я думал, ты свалишь, добавил он, опять шмыгая носом. Как я могу первой покинуть своего официального опекуна, без каких-либо интонаций произнесла Наджиб. Хотя, не скрою, избыток тоски в моем сердце заставляет все глубже погружаться в тяжелую депрессию. Она сейчас просто развлекалась, в параллельно бусте просчитывая варианты на ближайший месяц, в том числе, политические, во дворце. Ибн Иван понял ее слова по-своему. Нездорово загоревшись взглядом, он сделал аккуратный шаг вперед, становясь к ней вплотную. А я думал, мы прямо сейчас начнем совместно вынашивать финансовые планы. О делах сейчас неохота, извини. О политике, о деньгах, ни о чем неохота. Она подпустила трагичности в голос, исключительно из любви к искусству. Впервые в жизни хочется лечь и умереть. Странно, никогда не была в таком состоянии. Даже ментал не помогает. Это из-за проблем дома. Мое решение наполовину остаться здесь будет истолковано в Эмирате весьма определенным образом. Но не будем об этом. Менталистка махнула рукой, зачем-то старательно отыгрывая депрессивную роль. Пожалуйста. Она сложила ладони. Давай тогда о твоих сиськах поговорим. Ржевский оживился. И жопа у тебя тоже красивая. Слушай, ты все равно для своих, говоришь, опорочена. Так может, давай, это самое, Чего добру пропадать, ты же все равно здесь осталась. Так, иди работай. Налет театральности мгновенно куда-то слетел. Понятно, что насилия с его стороны можно не опасаться, но вот атмосфера. ХМ, как в казарме порой, мужской. Ладно, знала, на что шла. Так сказать, это еще очень лайтовый вариант совместного проживания на общей территории, для его-то фамилии и фамильной репутации. А мы разок, быстренько, никому не скажем, неуверенно продолжил Ржевский. Мадина выбросила вперед из-под черного балахона средний палец, оттопыренный от сжатого кулака. Дмитрий уныло вздохнул и с видом побитой собаки направился к избам. Ну ладно, я не навязчивый, но попытаться стоило. Вы не забыли обо мне, Ржевский сан? Наримацу бесшумной кошкой подошла сзади и спросила прямо в затылок. Нет, тот вздрогнул, но не обернулся на голос. Не просто не забыл, а собирался взять у тебя максимум консультаций. В данном вопросе твои мозги – неотъемлемая часть успешного комплекса мероприятий. Слышала про портал из Эмирата? Да, у меня амулет хороший. Все, что вы вне ковра обсуждали, я слушала. Я так и подумал, специально в твою сторону развернулся. Я в доле, аккуратно поинтересовалась японка. Да, если я хоть чуть-чуть понимаю в контрабанде, а я в ней понимаю. Опекун преобразился и со значением поднял вверх указательный палец. Мы за этот месяц, если лениться не будем, свой небоскреб тут выстроим. Он покосился на портал. Дим, а откуда у тебя опыт в контрабанде? Мадина спрашивала без подвоха. Было действительно любопытно. Не обо всем еще можно сказать вслух, вздохнул попечитель. Извините, дамы, подробностей не будет. Но я в этом очень хорошо понимаю, практически профессионально, верьте мне. Движение из портала ровно предупредило Наримацу, делая шаг в сторону, становясь рядом с Ржевским и активируя один очень интересный амулет. Это свои, не парьтесь, мозаика у менталистки в голове сложилась. Так вот почему старый Хасан оставил временную дверь активной. Кое-кто хочет убедиться, что его не обводит вокруг пальца. Ее, вот ты мочалка, я же нервничаю. На траву усадьбы из магического овала шагнула Далия Альфутаим. По-свойски, без сопровождения. Хасан наверняка описал ей обстановку. Ты в следующий раз хоть предупреждай, когда сваливать будешь. Продолжила наседать гостья. Если бы я тебя пошла предупреждать, меня бы сейчас этот старый козел во все дыры наяривал. Как законную жену, против моей воли, без вариантов. Не волнуйся, я на него уже управу нашла. Принцесса многозначительно подвигала бровями. Но ты же понимаешь, что я здесь не за этим. Да уж несложно догадаться, Мадина уныло отвела взгляд в сторону. Хотя чрезмерное любопытство порой убивает даже кошек, слыхала поговорку. Колись, ты чё, уже переспала с этим Ржевским? Альфутаим, презирающая любые личные границы кроме своих собственных, уподобилась именно Ржевскому и тоже подступила вплотную. По Эмирату слух отсюда, что он меня еёт, но я-то понимаю, что это ты моим именем идентифицировалась. Наджиб глубоко вдохнула и уже собралась сказать, что опекун вполне говорит на языке залива, и понимает тоже. Ну у вас здесь и свинарник. К числу несомненных достоинств Дали всегда относилась ее несгибаемая прямота. И как ты тут обитать собираешься, йо, уа алейкум ассалам, на правах хозяина спокойно произнес Ржевский младший высокородный гостье. Кефель, 5, он буквально 5 секунд тому выдрал откуда-то из травы большой огурец, потому говорил сейчас с набитым ртом, не совсем внятно, но вполне разборчиво для того, кому язык залива родной. Ой, твою маму. Альфутаим испуганно подняла брови. Так ты чё, и по-нашему можешь, а ты чего молчишь? Напустилась она на подругу. А я не успела за твоим напором. Знакомьтесь, еще более кисло вздохнула Наджиб. Далия, это Дмитрий ибн Иван Ржевский, 12-й изначальный род свободной зоны, владелец этого имения. Дмитрий, это ее высочество Далия Альфутаим из залива. Очень приятно. Ржевский быстро проглотил остатки огурца и впился непристойным взглядом в фигуру гости. Будьте как дома, да вас действительно не различить. Он повеселел, еще больше оживился и опять жизнерадостно потер руки. И не только на лицо. Ух ты, на лице опекуна отразилась целая цепочка мыслей. Даже, и, не, думай, об этом. Процедила менталистка по-русски, мгновенно напрягаясь и теряя остатки хорошего настроения. Ты просто не понимаешь, что собираешься сотворить. Втяни свой язык глубоко в жопу и вообще ничего ей не говори без моего разрешения. С него станется. Опять же, Далька в своей манере. И сюда приперлась, как к себе домой, Хотя тут Наджиб сама в некотором роде в гостях. Сбоку ехидно фыркнула японка. Глава 25. Ты так прикольно бесишься, замечаю Мадине по-русски. Я даже не думал, что так много для тебя значу. Да иди ты в жопу, похотливая скотина. Непоследовательно возмущается менталистка. Может, в самом деле сбавить обороты? У нее такой вид, вот-вот с кулаками бросится. С нее станется. О чем дискуссия? Весело интересуется Делья на своем языке, врезаясь между нами и помахивая в воздухе ладонью, типа, охлаждая нас обоих, если я правильно толкую язык их жестов. И говорите, пожалуйста, на этом языке, обиженно просит Альфутаим, чтоб я вас понимала. Тебе как раз совсем не обязательно все понимать, огрызается Наджиб. И я тебя умоляю, хоть ты ему не уподобляйся. В каком плане? Синхронно спрашиваем мы оба, я и новая гостья. Затем глядим друг на друга и смеемся. Мой совместный смех с собственной принцессой действует на менталистку как капелька душистого керосина, залитая в пчелиный улей. Тебе объяснить? Изволь. Мадина, похоже, бросает на себя какое-то ментальное успокоение, потому что за секунду становится мраморной статуей. У господина Ржевского крайне фривольные взгляды на отношения между мужчиной и женщиной. Моралью он особо не отягощен, по крайней мере в нашем традиционном понимании. Эй. Теперь уже я врезаюсь между ними и машу руками. Завязывай, предлагаю менталистке. У нас о человеке судят по делам, а не по словам. К моим делам у тебя есть претензии, а у нас судят по намерениям. Потому что даже благие на первый взгляд начинания бывают. Начинает пыхтеть, словно чайник, Наджиб младшая. Не будь занудой. Принцесса весело хлопает по плечу двойника со своей стороны, перебивая. Я ж вижу, что между вами ничего не было. Интересно, а как она это видит? А с чего между нами быть чему-то? Возмущение Мадины переключается на новую тему. Мы не муж, не жена, а кое-кто еще и иноверец. Ой, вот давай ты хоть мне не будешь заливать о своей правильности. Как от назойливой мухи, отмахивается от услышанного Далия. Ух ты еще раз, а ну-ка. Кажется, сейчас я доразведаю что-то интересное про младшую Наджиб, вообще не прилагая к тому усилий. Как бы так аккуратно простимулировать разговорчивость принцессы. Как назло, ничего путного в голову не приходит. Я, в отличие от всех остальных, твои мысли знаю с детства и хорошо. Продолжает изображать слона в посудной лавке Альфутаим. А ведь когда баб несет, они сами редко останавливаются. Миры разные, женщины везде одинаковые. Затыкаемся, скрещиваем пальцы и смотрим развитие сюжета со стороны. У меня стерильная репутация и прошлое. Менталистка наливается нездоровым багрянцем злобы, поворачиваясь к подруге и на полном серьезе сжимая кулаки. А мысли, а намерения, мечты, если что, оно самое и есть. Ехидно подсказывает Галия. Первый Хадисан Навави, ты только что сама на него ссылалась. 6 судит по намерениям. Наджиб, как насчет твоих намерений? А, иди и ты в жопу. Кажется, менталистка сейчас действительно кому-то даст в морду. И это буду даже не я, а ее сюзеренша. Нехорошо, пожалуй, дамы. Решительно ввинчиваюсь между близнецами. Вы на территории имения Ржевских. Каждый гость здесь дорог. Пожалуйста, если хотите собачиться, указываю взглядом на все еще активный портал, открытый главным гвардейцем и не договариваю. Мадина, я тебя понял. Постараюсь доставить минимум неудобства, слово, БЛ, чего не сделаешь под влиянием такой своеобразной родовой репутации. Черт бы ее побрал иной раз. Менталистка резко успокаивается и задумчиво смотрит на меня. Эх, прощай, хорошая идея, не успев даже начаться. Так-то, конечно. Принцесса по всем визуальным признакам перспективнее своего двойника. Чувствую, Мадина классная, но эти ее правила. С другой стороны, есть еще Наримацу. Мысленно хлопаю себя по лбу. Настроение идет вверх. Хоть какой-то из трех вариантов должен выстрелить, но есть же какая-то вселенская справедливость в этом мире. Черт побери. Кстати о портале, бормочет себе под нос Далее. Затем что-то делает с одним из браслетов, на ней их по 5 штук на каждой руке, и портал схлопывается. А вот теперь я по-настоящему озадачен. Госпожа Альфутаим, а вы уверены, что это хорошее решение? И как это понимать? К вечеру сюда должны стационарный портал организовать, ты же сама бумагу отправила? Принцесса поворачивается к подруге. Домов у вас здесь куча, причем все, натуральное дерево. Я пока у вас побуду, вечером как раз нашим на маяк с точки навестись дам. Она щелкает пальцем все по тому же браслету. Что не так, Чего такие рожи скорчили? Дима, Далия не привыкла к тому, что ее желание нужно с кем-то согласовывать. На джип мгновенно становится почти нормальной. К тому же, еще меньше она привыкла к ситуации, что где-то может быть не хозяйкой. В принципе, они из-за этого с дядей за тронной сцепились. Причем дяди уже, можно сказать, на этом свете-то и нет. Эй, полегче о государственных тайнах. Альфутаим возмущенно тычет кулаком в плечо двойнику. Я уважаю твоего опекуна, но я с ним вообще не знакома, и он не наш подданный. У ржевских есть поговорка, с ангельским видом отвечает ей Мадина, растягивая губы в притворной улыбке. Как царь с нами, так и мы с царем. Я думаю, если слово «царь» в ней заменить на «эмир», и для нашего общества выйдет очень хорошая формула. Да ну вас, вы чё, против, чтобы я тут побыла? Вам чё, места под солнцем жалко? Альфутаим не на шутку обижается. Я категорически не против. Тороплюсь вставить первым, поскольку любой шанс всегда надо использовать по полной. А вдруг, подумаешь, принцесса, все остальное, как у Наджиб. Места лично мне не жалко не то что под солнцем, а и вовсе. Сбиваюсь с фразы. Точнее, меня с нее сбивает кулак менталистки, очень сильно ударяющий в солнечное сплетение, а больно бьет, когда на усилении. Если бы не расовый бонус, простому человеку, полноценный нокаут. Видимо, менталиста в ближнем бою надо опасаться сильнее, чем прочих магов. Зарубка на будущее. Просто вы же понимаете, что все это время за вашу безопасность буду отвечать я. Продолжаю, нечеловеческим усилием воли восстановив дыхание и осторожно отходя от Наджиб на шаг подальше. И какая тут проблема? Альфутаим недоумевает. Ты от целой спецгруппы нашего МИДа отбился, я собственноручно на той стороне трупы принимала. Ни за что легли. Дядя, старый козел. Ладно, принцесса встряхивается. По документам, если что, ты уже и так давно за мою безопасность отвечаешь. Она откашливается и легкомысленно сплевывает в траву. Не напоминаю, какие слухи про наш с тобой интим по Эмирату уже поползли. Она многозначительно закатывает глаза и хихикает. Моей безопасности, если ты имеешь в виду репутацию, местами пофиг. Да, и ведь неудобно ей сейчас на ее эгоцентризм глаза раскрывать. Меньше всего я о слухах в их стране беспокоюсь. Просто планы кое-какие были, если ее с собой брать, с карабином по городу как-то не с руки. Думай, голова, думай.